Глава 8. Опытных игроков легко различить в толпе обычных посетителей парка. Они всегда с вещами, быстрее двигаются. Причем целенаправленно, и взгляд у них ищущий. Ищут они таких же любителей острых ощущений, как и сами. Их называют геймерами. Это особая каста людей, сделавших игру не только хобби, но и целью жизни. Предшественниками геймеров были ролевики, страйкболисты, реконструкторы и прочие любители активного отдыха. Они переодевались в военную форму разных эпох и народов, брали имитаторы оружия и устраивали целые сражения вдали от населенных пунктов. Подобным образом развлекалось довольно много народу разного возраста. После возникновения фантазии подавляющая часть перешла сюда и продолжала играть. Глеб приехал в анапский филиал фантазии как раз для того, чтобы найти геймеров, познакомиться с ними, войти в их ряды. Дело довольно непростое. Геймеры — закрытая каста. Чужака редко сразу принимают. Надо еще доказать, что ты тоже игрок и что-то умеешь. Тогда тебя, может быть, возьмут в команду. На простую игру. Реал-миссию или квест. Глеб отвел на знакомство с геймерами и вхождение в их компанию 3 дня. Больше тянуть нельзя. Через 8 дней начнется период подачи заявок на игры большого пула. Самолет до Анапы летел 1,5 часа. Глеба еще перед посадкой тянуло в сон, и он хотел выспаться в полете. Но заснуть так и не смог. Из головы не шел последний разговор с Оксаной. Как раз перед вылетом. Она позвонила сама. Даже включила видеосеанс, чего не делала уже 3 недели. Глеб смотрел на ее лицо, отмечая чуть взволнованный и смущенный вид. Она была все так же красива. «Привет». «Здравствуй. Не ожидал тебя увидеть. Как у вас дела? Как Николка?» «Все хорошо». Она слегка улыбнулась, чуть кивнула. «Бегает по улице». «А ты как?» «Нормально», — после небольшой паузы ответила Оксана. «Спасибо тебе за поездку. Николка полон впечатлений. Все рассказывает, как вы с ним там отдыхали». «Здорово отдохнули». Глеб почувствовал, как в горле запершило. Он до сих пор не мог спокойно смотреть на нее. Эти глаза, эта улыбка. Легкий наклон головы. «Он молодец. Геройствовал там», — добавил он. «Всех на уши поставил». «Да, мы с мамой видели». «Как она?» «Хорошо. Работает. Николка показал запись твоих игр. Всем твердит, папа — герой». «Да ладно», — Глеб усмехнулся. «Я для него всегда герой. Только для него». Оксана намек уловила, смутилась. Поправила прическу и глянула куда-то в сторону. Явно не знала, что сказать. Глеб поспешил спросить. «У вас какие планы на лето?» «Пока не знаю. Хотели в августе к морю съездить, но мама ремонт затевает. Надо помочь». «А вы переезжайте ко мне», — предложил Глеб. «Дом ведь готов. На той неделе доделали, мусор вывезли. Мебель уже расставлена. Только спальня и детская до конца не оборудованы. Я не хотел пока». Он развел руками, вопросительно глянул на жену. На бывшую жену. Оксана пожала плечами, замялась. «Я-то уеду на некоторое время», — тут же добавил Глеб. «Дом пустой стоять будет. Бери парня и маму и приезжайте. Вам понравится. Я ведь делал его для нас». Оксана вскинула голову, внимательно посмотрела на него. «Куда ты собрался?» «Да так, недалеко. Решил вот поиграть немного. Вдруг денег заработаю». «Зачем?» — тихо спросила она. Глеб вздохнул, пожал могучими плечами. «Надо же как-то прийти в себя. Не пить же. Да и обстановку сменить. Словом, взять время, чтобы...» «На что?» «Чтобы подумать, как дальше быть. Я ведь...» Он смотрел ей прямо в глаза. «Не могу представить жизни без вас». Повисла пауза. Оксана против обыкновения не прервала разговор, не отключила связь. Смотрела на него, и в ее взгляде не было привычной обиды и непонимания. «Приезжайте. Ключи я вам оставлю. Что где, объясню. Деньги в сейфе лежат». «Хорошо», — вдруг ответила она. «Мы подумаем. А ты надолго уедешь?» «На несколько месяцев точно. А там...» «Если захочешь, вообще не вернусь. Что мне в этом доме делать? Одному». Ему показалось, что в ее глазах закипают слезы. «А может, это экран барахлил?» Оксана опять тронула волосы, негромко сказала. «Ладно, Видно будет. Я позвоню. Ты когда уезжаешь? Утром. Тогда сегодня вечером позвоню. Буду ждать. Пока. Она перезвонила и попросила оставить ключи. Глеб от радости едва не разнес телефон. В Анапу он улетал в хорошем настроении. Уже перед отъездом решил прихватить с собой гитару. Вдруг выпадет случай сыграть. Места встречи тусовок геймеров он уже знал. Кафе «Барракуда» в секторе квестов и пляж «Пиратский» в соседнем секторе морских прогулок. Здесь почти круглый год собирались игроки из разных городов и стран. Звучала музыка, слышались голоса на разных языках. Чуть в стороне бренчали гитары. Основное отличие от прочих тусовок — отсутствие спиртных напитков. Неписанный кодекс геймеров гласил: на игру без курева, шмалева и шнапса. Единственное, что разрешали себе игроки — энергетические напитки с 3-4 градусами крепости. Приехав на место, Глеб нашел информтабло и скачал на карманный компьютер расписание одиночных и командных игр на сегодня. Их было около 150, и почти половина как-то связана с морем. «Поплавать, что ли?» — подумал он, проводя ладони по груди. «Жарко. Что там приготовили местные затейники? Акулы с муренами или утопленники на пиратском фрегате, стерегущие золото?» «Эй, парень!» — окликнули его. Глеб обернулся. Метрах в 15 под большим навесом прямо на траве сидели человек 10. Молодые парни и девчонки, кто в шортах, кто в купальниках, с кепками, банданами и шляпами на головах. В руках у большинства бутылки с водой или тоником. Рядом кучка лежат рюкзаки. По ним Глеб и определил, что это геймеры. «Чё на солнце жаришься? Топай к нам!» На ловца и зверь бежит. Глеб поправил рюкзак и гитару и подошел к лужайке. Сел рядом с парнем в цветастых шортах и короткой кепке, которая окликнула его. Тот протянул руку. «Миха!» «Глеб, привет!» «Ты из Бичарма или питерец?» «Не понял». «Из какой команды, спрашиваю?» «Отстань от него, Миха!» — подал голос другой парень, лежащий позади на коленях совсем молоденькой девчонки. «Не видишь, это новичок!» Миха внимательно глянул на Глеба, кивнул. «Да, не сообразил». «И как ты определил?» — спросил Глеб. «Все просто», — охотно ответил парень. «Шорты на тебе фирмовые. Явно не здесь покупал. Дорогие, новые совсем. Рубаха без знаков. Шары тоже фирмовые». «Чего-чего?» «Он говорит», — пояснил Миха, — «что одежка у тебя новая, не обмятая. Рюкзак дорогой тоже новый. А очки в дорогом бутике покупал. Выходит, новичок». «Здорово», — кивнул Глеб. «Наметан взгляд, вижу». «Верно, я здесь новичок». Миха дотянулся до походного мини-холодильника, выудил оттуда две бутылки тоника, зеленый лед, одну протянул Глебу, вторую открыл сам. «За знакомство! Первый раз в парке?» «Второй. Недавно был в байкальском филиале». Парень за спиной присвистнул. «Круто! Вчера там, сегодня здесь. Решил все филиалы объездить?» «А что? Хорошая мысль». Глеб сделал глоток. Ледяная жидкость приятно остудила горло, оставив привкус киви. «На гитаре бренчишь?» — спросил Миха. «Или для форсу прихватил?» «Для форсу куришь. Такие гитары не носят». «Это точно!» — подтвердил поднявшийся с колен подруги парень. Он сел ближе, протянул руку. «Карл! Это же Ямаха Джамба! Фирмовая штука!» «Верно». «Ну так сыграй! Чего зря в футляре держать?» Глеб вытащил из чехла гитару, сел поудобнее и положил инструмент на правую ногу. Прошел пальцами по струнам, краем глаза заметив, что все смотрят на него. У геймеров умение играть на гитаре ценилось, он это слышал. «Неплохое начало», — подумал он, беря первые аккорды песни. «Дальше бы так везло». Донесение из факела Трофимов читал в дороге. Полученная по закрытым каналам связи информация касалась поставщиков корпорации. Из прочитанного полковник понял только одно — ничего конкретного Гришин и Соскари не добыли. Хотя получили несколько зацепок. Строительные подрядчики поставили большую партию цемента, бетона и строительного пластика в анапские и турецкие филиалы. А компания «Эджелес» продала корпорации оборудование для космических станций на огромную сумму. Вроде бы фантазия не затевала в последнее время никаких новых грандиозных построек, однако при случае они всегда могли обосновать закупки будущим расширением и реконструкциям. «Тут не подступиться», — вздохнул полковник. Учтем данные и будем ждать новых донесений. Артемов Ребус должен вот-вот найти информаторов внутри парков, что тоже не гарантирует получение нужных сведений. Пока мы проигрываем противнику. Что там у парней? Дэн начал внедрение. Как Глеб? Не перебегал случаем. Выбранных лично им в качестве агентов парней он верил. Знал, на что они способны. Но знал также, что самый опытный и умелый специалист иногда пролетает в простейшей ситуации. Впрочем, у нас все на волоске висит. И операция, и секретность, и надежность. Так что нечего над парнями причитать, выкрутиться. Они в Таджикистане уцелели. В ядерном пекле, а уж тут проскочит. Трофимов почувствовал, что начинает успокаивать себя, и резко оборвал мысль. Этого еще не хватало. Нельзя сейчас волноваться, нельзя позволять эмоциям брать верх. Нужен трезвый, холодный расчет, а не судорожное дергание. Работать надо.